Вы знаете, друзья мои, я очень хотел бы сегодня сказать каждому из нас, и себе в том числе, и разрушать, и строить не всегда тоже безопасно. Я не раз говорил, очень трудно бывает узнать точную волю Божию, но не так легко бывает ее исполнить. Помолись нас, Господу. Вы помните эту историю? Мы хотим знать, что Господь скажет. И мы поступим. Пророк помолился и говорит, Господь сказал, вам надо в плен сдаться. Вот пастух говорит, ты что? Предатель ты. Мы все делали, куда его? В яму. Вот цена за то, что сказал то, что Бог сказал. Оказывается, не всегда на руках будут носить за то, что мы исполняем волю Божию. Не всегда уважать нас будут. А был один человек, очень большой, больше его не было на земле, который исполнял всю волю Божию. Его за это распяли, и он умер на Голгофском кресте. Вы знаете, кто это был? Этот человек был Иисус Христос, Бог во плоти. Уже кому-кому? Ко мне можно предаться, у меня много ошибок. Мне можно предъявить претензии, но ему нельзя было предъявить ни одной претензии. И вы думаете, это поняли? Распяли, умер и погребли, но благодарение Богу, он воскрес из мертвых. Слава ему и благодарение. Бог воскресил его из мертвых. Бог эту работу сделал, потому что он исполнял волю Божию. Я очень хотел бы, чтобы мы были вот такими людьми, которые вошли в труд чей-то. Это самый приемлемый вариант. Не хочу сказать, что самый спокойный вариант. Не хочу сказать, что авторитет будет большой. Я этого не хочу сказать. Но я одно хочу сказать. Это будет угодно Богу. А это самое главное. А то, что кому-то что-то... Ну да. Может быть. Все может быть. Я сегодня говорил, эту тему подчеркнул, что Иосиф был в глазах Божьих большой человек, да? А братья что сделали с ним? Как они оценили его? Сказали, он достоин смерти. А потом Шмилович сказали, ну пусть живет, только пусть рабом там будет где-то, а нам он здесь не нужен. Вот и все. Это уже после было там что-то. Но, к сожалению, врать так они и не отучились. Когда умер отец, опять врали, помните? Сказали, отец сказал, не трогай, хотя отец ничего не говорил. Он не говорил им это. Он знал, что Иосиф не будет делать это. Но пришли и говорили. Вот отец заклял, сказал, боялись. Вот как трудно чиститься. Это уже другая тема. А как трудно человеку чиститься. Время прошло, и увидели, и все равно. И все равно. Вот страх пришел. Читаю еще один текст Писания. Ну, наверное, все-таки я вас обманывал, когда говорил, что буду коротко говорить. Но мне кажется, я коротко говорю. Я много что не говорил, что раньше говорил. 21 глава 4 книги Царств. С 1 по 9 стих. Еще не буду читать тоже. 12 лет был монахом, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матерью Хефциба. И делал он неугодный в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова устроил высоты, которые уничтожил отец. Вот смотрите, вошел труд отца. И начинает все сначала. Вот один вошел, ничего не делал. Другой вошел труд, он стоит. А третий вошел, начинает разваливать, восстанавливать то, что кто-то разрушил. 50 лет занимался этой работой. И Бог терпел и смотрел. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы были очень внимательны. Вы знаете, это очень серьезно. Мы вошли в труд, и начало было положено на Голгофе, который Господь совершил. А мы вошли в этот труд через поколение, но это тот труд. Ну, еще одну мысль выскажу. И мы будем молиться, мы будем просить Господа, чтобы утвердил нас в намерении трудиться во имя Господа, потому что мы вошли в труд. И этот труд нечеловеческий. И результат его важен не для временной жизни, не для того, чтобы нам здесь хорошо было. Мы и этого никогда не отвергаем, если хорошо. Но мы знаем, что этот труд, он ведет в жизнь вечную. И нет ничего дороже, чем вечная жизнь. И кто-то однажды сказал, если человек весь мир приобретет, а душе своей пользу, какая ему польза с этого? Какая ему польза? Абсолютно никакой. И читаю еще один текст Писания. И он очень важный. Я позже скажу, почему, как его связываю именно с этими тремя проявлениями нашего поведения, когда вошли в труд. По прошествии 40 лет царствования Давида, это 15 глава 2 книги царств, по прошествии 40 лет царствования Давида, Авессалом сказал царю, пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне, ибо я раб твой. Живя в Гесуре, в Сирии, дал обет, если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу. И сказал ему царь, иди с миром. И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилева, сказал, когда вы услышите звук трубы, то говорите, Авессалом воцарился в Хевроне. С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Вот эти две категории людей, они всегда имели последователей. И те, которые оправдывали себя, чтобы не работать, и те, которые разрушали дело Божие, они всегда имели последователей. Но некоторые шли за ними по своей простоте, не зная, в чем дело. Братья и сестры, не будьте простаками. Вы меня хорошо слышите? Бог всегда подскажет то, что надо. Он всегда раскроет сердечное намерение. Он всегда подскажет. Подумайте немножко. Я думаю, что я не самый-самый духовный, я себя таким не называю никогда. И я не думаю, что со мной Бог имеет общение больше, чем с вами. Я просто привожу свои примеры. Проходит человек, задает мне вопросы. А мне так не хочется с ним говорить. А вопросы серьезные. Они касаются Библии, они касаются учения. И я, как все равно, насилие над собой делаю. Я заставляю себя говорить с ним. И вот когда-то, я сейчас помню, думаю, ну в чем дело? Сам себя проверяю. Может быть, я что-то против него имею, так я же не имею права это делать. Думаю, ну почему? Нормальный брат, ну все нормально. Ну почему я так, ну почему внутри меня не лежит сердце? Я вот так проснулся утром, закрыл глаза. Я очень редко вижу видение. И думаю, ну в чем дело, Господи? Смотрю, стоит обыкновенный стол, а на нем лежит милиционерская фуражка. А потом сказал, это был стукач. Шестерка. Вы знаете, что такое шестерка? Уже этот жаргон-то вы знаете. Шестерка. Ну, после молодежь ему устроила проводы очень пышные на вокзале. Как он боялся, пелья, он не знал, как удрать, уезжал из города. Ну, вот была причина. Вот почему Господь не хотел, чтобы я с ним разговаривал. Я знаю этого человека. Я знаю эту семью. Я уже не буду все рассказывать. Его сестра тоже была запутана в этом. Позже пошла и сама и рассказала, признала, что вот так. Вот Бог дает знак. Располагает, не располагает. Приходит, спрашивает. А перед этим Бог открывает, с какой целью она придет. Пришла, думаю, ну что ты, я знаю, что ты хочешь. Что твое ты. Ну, зачем тебе это надо? Зачем? А по простоте, ну правильно, по простоте, ну почему бы не поговорить с человеком? А на что тут прятать вообще-то? Тут и прятать-то нечего. Ну, смотря от кого и смотря для чего это надо. И так не один раз было. Тоже помню, однажды пригласили братья, я еще тогда никем не был. А вот просто Бог вот так вот делает, чтобы не попадали. Вот они пошли по простоте. Почему я отметил вот это? Они пошли по простоте, не зная, в чем дело на самом деле. Ну, ты бы будет приедь. У них там конфликт был у церкви. Я стал молиться, а Господь говорит, я даже сейчас помню, что я говорил. Указывает место, оно звучало, истина приткнулась на площадь, честность не может войти, это из Исаии. Ну, знаете, когда Бог сказал конкретно, то уже он, наверное, и развитие даст. И когда я эту тему сказал, это так им не понравилось, но они ничего не сказали. Вот мы прошли молиться, и что вот было, кто помнит сейчас Трунадю Шлющи? Это швекров Саши Боякова, кто знает, и услунинцы. Стали молиться, а Бог говорит им, не понравилось то, что ты сказал. И вот в следующий раз придешь, они себе не дадут слова. Увидят и сделают вид, что не видели. И после будут извиняться. Но говорю, а что я туда пойду? Не, говорит, иди проверь, чтобы удостоверить, что-то так. Вот я захожу, они глянули, хоп, назад. Кто говорит, брат Николай, а мы ж тебя не заметили. Ай-яй-яй, да как же это так? Говорю, братья, зачем вы это говорите? Зачем вы так делаете? Я что, вас отчета спрашиваю? Почему вы не дали? Я же не спрашиваю, какая мне разница? Ну не дали, да не дали. А в другом смысле бывает, пошли по простоте. Пусть Господь сегодня благословит нас. Молодежи надо будет очень легко увлечь. Они так хотят радости, что лишь бы с какого источника то, чтобы радоваться. Вот, хоть что раз танцы, хоть что раз прыгание, но чтоб радоваться и все. А кому нужна эта радость? Если она не от Духа Святого, если она не от настоящего, кому она нужна эта радость? Ну, пошли попросту, сказали, что у Бога надо радоваться. Ну что, давайте будем радоваться. А мне никак не радуется, мне говорит, радуйся. Вот иногда надо и вида не показывать, что тебе не радость. Может, и так иногда надо. Но с другой стороны, я хотел бы, чтобы мы сегодня, как вошедшие в труд, который кто-то делал, чтобы мы заняли определенное место и дали сегодня отчет себе каждый. А я кто? Склоняем колени, молимся. Наверное, будем вставать на ноги наши. Пусть Господь сегодня постучит в наше сердце. Пусть сегодня мы искренне дадим ответ Господу перед Ним, что мы делали, когда вошли в труд. И пусть каждый из нас задастся именно тем направлением правильным. Если ты вошел в труд, то созидай дело Господне очень аккуратно, осторожно. Созидай, но не разрушай. Поднимаемся на ноги, молимся. Господи, Боже сил, Владыка неба и земли, мы до глубины нашего сердца хотим благодарить Тебя, прежде всего, за этот великий труд, который Ты совершил в древнее время на Голгофском кресте, ценою своих страданий, ценою пролития крови. Господи, слава Тебе за этот Голгофский подвиг, за могущество Твоей любви, за силу Твоей крови и за то, что, Господи, мы в свое время вошли в тот, Господи, великий труд, который Ты совершил и который, Господи, нам принесли наши отцы, наши наставники, которые, Господи, многие из которых заплатили за это ценой своей жизни. Они, Господи, это совершили в скитаниях и в гонениях. И мы сегодня благодарим и славим Тебя, что нас не застигли эти гонения, что мы, Господи, не были в тюрьмах, что мы, Господи, не были побиваемы, что в такое благословенное время Ты дал нам возможность присоединиться к Церкви Твоей, войти в тот великий труд, который Ты однажды совершил на нашей земле, Отец. И мы, Господи, благодарим Тебя, что Ты сегодня напомнил, что наше, Господи, присутствие в церкви, что наше, Господи, этот факт, что мы вошли в труд, его просто нельзя игнорировать. Мы должны сегодня дать отчет перед лицом Твоим, что мы делаем и чем мы занимаемся, вошедшим в этот труд. И оказалось, что мы не можем ничего не делать. Мы не можем, Господи, просто так остаться в стороне. Мы что-то делаем. Или мы, Господи, вредим делу Твоему, или мы его созидаем. Отец, мы хотим быть созидающими делу Твоему. Мы хотим быть внимательными. Мы не хотим поддерживать никакую нечистоту. Мы не хотим поддерживать никакое отклонение от истины. Мы хотим жить полноценной жизнью. Мы хотим исполнять Твою святую волю. Мы хотим, Господи, быть водимыми Духом Святым. И, Господи, Твоя молодежь, который сегодня стоит перед лицом Твоим, да будет объята жаждой служить Тебе, да будет на них помазание Твоего Святого Духа, да будет, Господи, твердость веры в их поступе на ниве Твоей. И пусть, Господи, они будут последователями Твоего народа. Пусть они, Господи, начнут жать то, что, Господи, кто-то сеял. И пусть, Господи, наш общий труд войдет в ту копилку, чтобы там в вечности однажды получить награду из Твоей руки для Твоей славы. Поэтому мы Тебя за все благодарим. Отдаем все в руки Твои. И пусть любовь Твоя поможет нам совершить наши желания в жизнь. И этим прославить Твое великое имя. Аминь.